Часть 7. Как составить рацион здорового питания. Рейтинг незаменимости нутриентов. Главный принцип. Когда мы составляем рацион, сосредотачиваясь только на подсчете калорий и макронутриентов, мы часто упускаем из виду важную составляющую – незаменимые нутриенты. Мы считаем сами калории, вычисляем граммы белков, жиров и углеводов, но забываем, что есть еще и витамины, минералы, клетчатка, незаменимые жирные кислоты и аминокислоты. Именно эти элементы играют ключевую роль в поддержании здоровья и долголетия, а всего остального в организме у нас достаточно всегда. Наш организм обладает внушительным запасом энергии в виде жиров, белков и углеводов. Этот факт особенно ярко иллюстрируется случаем Ангуса Барбьери, описанным в научном журнале Postgraduate Medical Journal. Барбьери выдержал рекордные 382 дня без пищи, находясь под строгим медицинским наблюдением. Его уровень глюкозы в крови оставался в пределах нормы – от 2,2 до 5,2 ммоль на литр. Это стало возможным благодаря процессу глюконеогенеза, в ходе которого организм преобразует жиры в глюкозу для поддержания энергетического баланса. Глюконеогенез – это процесс синтеза глюкозы из неуглеводных источников, таких как аминокислоты и глицерин. Во время голодания организм активно расщепляет жировые запасы, чтобы получить глицерин, из которого затем синтезируется глюкоза. Энергии, получаемой из жиров, обычно достаточно для удовлетворения большинства потребностей тела, включая синтез глюкозы для питания мозга. То есть, жиры и углеводы, в принципе, вообще можно не получать, а если получать, то поставить их на самое последнее место. Белки гораздо важнее, но несмотря на значительную потерю мышечной массы, Барбьери избежал критических последствий, поскольку его организм адаптировался к состоянию голода. Поэтому белки стоят выше углеводов и жиров, особенно те белки, где есть незаменимые аминокислоты. Однако Барбьери не мог обойтись без витаминов и минералов, которые он получал в виде добавок, приходя в амбулаторию. Их запасы в организме слишком малы, чтобы обеспечить жизнедеятельность на протяжении столь длительного периода. Этот случай подчеркивает ключевую роль незаменимых нутриентов, и мы вполне можем выстроить их рейтинг. Рейтинг незаменимых нутриентов. Научный подход к рациону. Составление рациона, который действительно поддерживает здоровье, начинается с понимания приоритетов. Витамины и минералы – фундамент здоровья. Витамины и минералы абсолютно незаменимы, поскольку организм не может их синтезировать самостоятельно. Эти микроэлементы участвуют во всех биохимических процессах – от синтеза энергии до регуляции иммунитета. Например, дефицит витамина С приводит к цинге – тяжелому заболеванию, вызывающему кровоточивость десен, слабость и даже летальный исход. Недостаток железа – ведущая причина анемии, которая поражает 1,6 миллиарда человек в мире. Витамин D необходим для усвоения кальция. Его недостаток вызывает рахит у детей и остеопороз у взрослых. Источники. Витамин С – цитрусовые, киви и ягоды. Железо – красное мясо, печень, шпинат. Витамин D – солнечные ванны, жирная рыба, яйца. 2. Клетчатка – поддержка микробиоты и пищеварения. Клетчатка не усваивается организмом, но играет решающую роль в поддержании здоровья кишечника, стабилизации уровня сахара в крови и контроле аппетита. Она также поддерживает микробиоту – совокупность бактерий, необходимых для синтеза некоторых витаминов. Люди, потребляющие достаточное количество клетчатки, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа. Клетчатка снижает риск развития рака кишечника. Источники – овес, бобовые, овощи, цельнозерновые продукты. Рекомендация – 25-30 грамм клетчатки ежедневно. 3. Незаменимые жирные кислоты – строительные блоки клеток. Омега-3 и омега-6 жирные кислоты необходимы для поддержания целостности клеточных мембран, борьбы с воспалительными процессами и синтеза гормонов. Омега-3 снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. Недостаток омега-6 может приводить к сухости кожи, задержке роста и снижению иммунитета. Источники – жирная рыба, лосось, скумбрия, льняное масло, орехи. Рекомендация – 2-3 порции жирной рыбы в неделю. 4. Незаменимые аминокислоты – основа белка. Организм не способен синтезировать 9 аминокислот, включая лейцин, валин и изолейцин. Они необходимы для восстановления тканей, синтеза ферментов и гормонов. Лейцин активирует синтез мышечного белка. Дефицит аминокислот приводит к нарушению иммунитета, слабости и ухудшению когнитивных функций. Источники: мясо, рыба, яйца, бобовые, киноа. Рекомендация: 1,2-1,6 грамма белка на килограмм массы тела. 5. Обычные аминокислоты – дополнительный ресурс. Хотя организм способен синтезировать некоторые аминокислоты, их поступление с пищей снижает нагрузку на обмен веществ, поддерживает мышечную массу и иммунитет. 6. Жиры – универсальный источник энергии. Жиры играют роль главного резервного источника энергии и участвуют в терморегуляции. Хотя большинство жиров заменимы, их правильное соотношение в рационе способствует поддержанию здоровья. Источники – орехи, семена, авокадо, растительные масла. 7. Углеводы – гибкий компонент питания. Углеводы менее критичны, так как организм может синтезировать глюкозу из жиров и белков. Тем не менее, углеводы необходимы для поддержания активности мозга и физической энергии при интенсивных нагрузках. Глюкоза – основной источник энергии для мозга. Гликоген в мышцах обеспечивает энергию для высокоинтенсивной активности. Источники – цельнозерновые продукты, овощи, фрукты. Рекомендация – выбирайте сложные углеводы. Важность воды. Хотя вода не входит в список нутриентов, ее значение для обменных процессов невозможно переоценить. Недостаток воды приводит к нарушению метаболизма, снижению когнитивных функций и потере энергии. Рекомендация: пейте не менее 30 мл воды на килограмм массы тела ежедневно. Почему важно соблюдать баланс? Игнорирование одного из пунктов этого рейтинга может привести к дефициту жизненно важных веществ. Например, дефицит витамина С, цинга, недостаток омега-3, сердечно-сосудистые заболевания, нехватка клетчатки, нарушение микробиоты и метаболизма. Рейтинг незаменимых нутриентов – это ориентир, который помогает выстроить рацион на научной основе. Начните с приоритета самых критичных элементов – витаминов, минералов, клетчатки и незаменимых жирных кислот. Ваш организм отблагодарит вас энергией, здоровьем и долголетием. Как составить рацион по принципу рейтинга незаменимости? Начните с воды. Ежедневно потребляйте чистую воду в нужном объеме. Обеспечьте белок. Включите продукты, богатые незаменимыми аминокислотами. Добавьте полезные жиры. Омега-3 и омега-6 должны быть в вашем рационе каждую неделю. Разнообразьте овощи и фрукты. Выберите продукты с высоким содержанием витаминов и минералов. Дополните цельнозерновыми продуктами. Углеводы должны быть качественными. Не забывайте о клетчатке. Ее источники должны присутствовать в каждом приеме пищи. После того, как вы набрали норму незаменимых макро- и микронутриентов, можно добавлять остальные белки, жиры и, в последнюю очередь, углеводы. Они самые заменимые из всех нутриентов. Почему важно соблюдать баланс? Пренебрежение даже одним из этих пунктов может привести к дефициту жизненно важных веществ. С другой стороны, сбалансированный рацион поддерживает организм, предотвращает хронические заболевания и помогает сохранять высокую жизненную энергию. Рейтинг незаменимости нутриентов – это простой и научно обоснованный подход к составлению рациона. Если вы будете ставить в приоритет самые важные вещества, ваш организм отблагодарит вас крепким здоровьем, энергией и долголетием. Начните уже сегодня. Пересмотрите свой рацион и добавьте в него то, что действительно важно. Принцип здоровой тарелки и планирование рациона. Гарвардский университет, известный своими достижениями и передовыми исследованиями, подарил миру множество научных открытий, и среди них гарвардская тарелка питания. Этот подход стал простым и универсальным способом объяснить людям, как правильно питаться, чтобы сохранять здоровье и поддерживать форму. Когда в учебных аудиториях Гарварда рождается так много нобелевских лауреатов, то почему бы не применить тот же подход и к питанию? Задача была ясна – дать максимально простое, но эффективное руководство, которое поможет людям планировать рацион без лишних усилий. Почему гарвардская тарелка работает? Гарвардская тарелка – это наглядная модель сбалансированного питания. Она основана на научных данных и служит удобным инструментом для тех, кто не хочет считать калории, но стремится питаться правильно. И поэтому я рекомендую этот метод, который соответствует моему рейтингу незаменимости нутриентов. Как выглядит гарвардская тарелка? Половина тарелки – овощи и фрукты. Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, улучшают пищеварение и общее здоровье. Картофель из-за высокого гликемического индекса относится к крахмалистым продуктам и не включается в эту категорию. Четверть тарелки – источники белка. Это могут быть рыба, птица, яйца, бобовые, тофу или орехи. Белки необходимы для роста, восстановления тканей и поддержания сытости. Четверть тарелки – цельнозерновые продукты или крахмалистые овощи. Они обеспечивают организм энергией. Выбирайте цельнозерновые злаки, такие как гречка, киноа или бурый рис, вместо продуктов из белой муки. Здоровые жиры. Добавьте немного полезных жиров – оливковое масло, авокадо или орехи. Пример тарелки с подсчетом калорий. 50% овощей, например, брокколи, морковь и помидоры – около 150 грамм. 25% куриной грудки или рыбы – 150 грамм. 25% киноа или гречи – 100-150 грамм. 1 чайная ложка оливкового масла для заправки – около 45 калорий. Общая калорийность такого приема пищи составит 500-600 килокалорий, что соответствует сбалансированному рациону. Принцип ладони и кулака. Если подсчет калорий кажется сложным, вы можете воспользоваться методом визуальной оценки. Белки – размер вашей ладони, углеводы – объем вашего кулака, овощи – две горсти, жиры – размер вашего большого пальца. Планирование рациона на неделю. Составление меню заранее помогает сэкономить время, избежать импульсивных решений и сделать питание разнообразным. 1. Создайте список любимых блюд. Разделите их на категории – завтрак, обед, ужин и перекусы. 2. Учитывайте свои потребности, например, быстрые завтраки для занятых с утра или сытные ужины после работы. 3. Составьте базовый список продуктов, например, такой. Овощи и фрукты – брокколи, морковь, яблоки, бананы. Белки – куриная грудка, рыба, яйца, тофу. Злаки – гречка, овсянка, бурый рис. Жиры – оливковое масло, орехи. Молочные продукты – йогурт, творог. Как превратить принципы в привычку? Как и любая новая привычка, правильное питание требует дисциплины на первых порах. Представьте, что вы прокладываете тропинку в лесу. Сначала это сложно, но с каждым шагом дорога становится удобнее. Постепенно эти усилия станут естественной частью вашей жизни. Гарвардская тарелка – это не просто методика, а мощный инструмент для создания сбалансированного рациона. Она учитывает физиологические потребности организма и позволяет избежать распространенных ошибок в питании. Попробуйте применить ее на практике. Начните с малого, и результаты не заставят себя ждать. Секреты долголетия. Уроки из голубых зон. На нашей планете существуют уникальные уголки, которые называют голубыми зонами. Это официальное название мест, где люди живут дольше и остаются здоровыми даже в преклонном возрасте. Эти регионы стали объектом пристального внимания ученых, ведь именно там зафиксировано наибольшее число долгожителей, которые доживают до 90, 100 и даже более лет, сохраняя при этом активность и ясность ума. На первый взгляд кажется, что их секрет кроется в чем-то загадочном и недоступном. Однако, как показывает изучение из образа жизни, все гениальное и в самом деле оказывается простым. На японском острове Окинава, где долгожители называют хранителями мудрости, основу рациона составляют батат, горькая дыня, морские водоросли, соевые продукты, а мясо появляется на столе только по праздникам. Их философия питания включает принцип хара-хачи-бию – остановка еды, когда желудок наполнен лишь на 80%. Эта мудрость умеренности помогает сохранять здоровье, избегая излишеств. Сардиния, итальянский остров, известен своим особым хлебом из цельной муки, бобовыми, оливковым маслом и овечьим сыром. Здесь бокал красного вина сопровождает каждый обед, а овощи и травы украшают блюда, словно природа сама заботится о здоровье своих обитателей. На греческой Корее, где каждое утро начинается с травяного чая, люди регулярно употребляют бобовые, цельнозерновые продукты и мед. Их питание изобилует антиоксидантами и полезными жирами. В Коста-Рике, в регионе Никоя, основой питания являются кукуруза, черный черная фасоль и тыква. Этот простой, но сбалансированный рацион богат клетчаткой и витаминами. А в Ломалинде, Калифорния, где живут приверженцы адвентистов седьмого дня, популярна преимущественно вегетарианская диета, включающая орехи, фрукты и овощи. Эти сообщества избегают вредных привычек, уделяя внимание не только еде, но и духовным практикам. Что же объединяет разные культуры и кухни? Прежде всего, акцент на растительных продуктах – овощах, фруктах, цельных зернах, орехах и бобовых. Мясо потребляется редко, зачастую лишь в качестве дополнения. Основными источниками жиров служат полезные и натуральные продукты – оливковое масло, орехи и рыба. То есть те жиры, которые не подвергаются сильной переработке и приносят организму реальную пользу. Важно отметить, что в этих зонах отсутствуют излишества и переедания. Еда там не просто утоление голода, а ритуал – повод собраться за столом и насладиться моментом. Эти принципы можно интегрировать в любой образ жизни. Добавьте больше растительной пищи на свою тарелку, уменьшите порции и наслаждайтесь едой медленно, с удовольствием. Окружите себя друзьями и близкими. Ешьте вместе, делитесь радостью, ведь социальные связи – не менее важный ингредиент долгой и счастливой жизни. Голубые зоны учат нас не только тому, что есть, но и как жить. Осознанно, с уважением к своему телу и природе. Ведь истинное долголетие – это не просто годы, это качество жизни. От тарелки к тренировке. Путь к гармонии. После того, как мы разобрались с важностью питания и составили рацион, богатый незаменимыми нутриентами, пришло время перейти к следующему важному элементу здорового образа жизни – физической активности. Эти два аспекта неразрывно связаны. Питание обеспечивает тело энергией и материалом для восстановления, а тренировки помогают укреплять мышцы, суставы, сердце и ускоряют обмен веществ. Правильно организованная физическая активность позволяет не только тратить калории, но и сохранять мышечную массу, поддерживать подвижность суставов и балансировать гормональный фон. В этой части книги мы рассмотрим, как использовать физическую активность для достижения гармонии между питанием, здоровьем и долголетием. Часть 8. Физическая активность. Создаем дефицит калорий и не только. Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий. В этом мы убедились. И лучший способ сделать это с минимальным стрессом для организма – увеличить физическую активность, не урезая сильно свой рацион. Это позволит сохранить привычный объем пищи, поддерживать чувство сытости и улучшить общее состояние здоровья. Но какие виды физической активности лучше всего подходят для похудения, здоровья и долголетия? Давайте разберемся. Какие виды физической активности лучше? Кажется очевидным, что любая активность, которая увеличивает расход калорий, подходит для похудения. Однако дело не только в сожженных калориях, но и в гармоничном развитии организма. Для здоровья и долголетия важны несколько аспектов, которые дает нам физическая активность. Сохранение мышечной массы, особенно с возрастом, это становится проблемой. Упражнения помогают избежать этого. Улучшение метаболизма. Мышечная масса увеличивает расход калорий даже в состоянии покоя. Укрепление сердца. Кардионагрузки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Мобильность суставов. Суставная гимнастика укрепляет мышцы-стабилизаторы и снижает риск травм. Поддержание гормонального баланса. Тренировки стимулируют выработку эндорфинов, снижают уровень кортизола и регулируют аппетит. Чтобы получить все эти эффекты, важно сочетать три вида нагрузок. Аэробные тренировки укрепляют сердце и сосуды. Суставная гимнастика поддерживает подвижность и защищает суставы. Силовые упражнения помогают сохранить мышечную массу и ускоряют метаболизм. Это три кита физического благополучия. Гармония между ними позволяет не только худеть, но и строить здоровое и сильное тело. Мир фитнеса. Мифы, реальность и гармония. В мире фитнеса не утихают споры. Кто-то утверждает, что бег разрушает суставы, кто-то говорит, что растяжка бесполезна, а йога подходит далеко не всем. Но истина в том, что любой вид активности может быть полезен, если выполнять его правильно, в умеренных дозах и с учетом индивидуальных особенностей. Помните мудрое правило: «Все яд, и все лекарство. Даже полезная активность может обернуться вредом, если игнорировать дозировку, подготовку или технику выполнения. И бег действительно будет вреден, если неподготовленным выйти на старт марафона. В то время как очевидное для всех вредное сидение за компьютером не будет вредным, если вы не сидите по много часов каждый день и чередуете это с различной физической активностью. Для здоровья лучшим выбором станет не узкая специализация, а разнообразие. Спорт – это почти всегда узкая направленность, требующая тела адаптации под конкретные нагрузки. Марафонцы часто теряют мышечную массу, становясь худощавыми, чтобы облегчить себе бег. Штангисты развивают мощную мускулатуру, адаптируясь к тяжелым нагрузкам, но не очень расположены к бегу. Это неизбежные последствия специализации, и с этим вынуждены мириться профессиональные спортсмены, чья цель – результаты. Но для здоровья предпочтительнее быть многоборцем, и под этим стоит понимать не спортивную специализацию, а образ мышления человека, который, как швейцарский нож, покажет и силу, и выносливость, и гибкость, и ловкость. Все, что может пригодиться в реальной жизни. Мифы и правда о тренировках после 40. Развенчиваем заблуждение. Иногда я слышу возражения, что в моем возрасте нельзя выполнять определенные упражнения. Мне говорят, что я подаю плохой пример. Кто-то увидит мои отжимания на снегу и заболеет. Кто-то попробует приседать со штангой и не сможет встать. Или еще популярное утверждение: после 40 нельзя приседать. Честно говоря, такие заявления меня удивляют. Нет неправильных упражнений. Есть неготовность. Я против стереотипов, которые связывают физические ограничения с возрастом, так же, как рекомендации всем пить какой-нибудь витамин в связи с возрастом. Любые ограничения, как и рекомендации, всегда индивидуальны. У меня есть знакомые ветераны, которые в свои 80 лет прыгают с шестом так, как я не смогу. Я вижу на соревнованиях 90-летних бегунов, чьи движения такие легкие и пружинистые, что большая часть людей в 50-60 лет так не сможет. Наш организм саморегулирует система, и его способности адаптироваться к физическим нагрузкам и стрессам просто огромны. Не забывайте, что наш вид выдержал конкуренцию с тысячами других видов, выжил в условиях дикой природы и заселил всю Землю задолго до возникновения цивилизации. То есть от эволюции нам досталось очень гибкое и хорошо приспосабливаемое тело, а когда возникла цивилизация, мы выросли еще на порядок. Потому что, во-первых, мы можем исключить явно травмирующие факторы. Во-вторых, обеспечить себя всем необходимым для жизни, а в-третьих, дозировать стресс таким образом, чтобы получить нужные нам адаптации к тем задачам, которые перед нами стоят. Мой опыт говорит, что не обязательно начинать спортивную карьеру в юности. Есть много примеров атлетов мирового уровня, которые начали заниматься после 40 или 50, но прогрессировали и достигли высоких результатов. И есть много примеров людей, которым врачи говорили, что с вашими проблемами вообще нельзя никаких физических упражнений, а люди восстанавливались и начали жить полноценной жизнью. Важно понять, нет неправильных упражнений, есть ваша неготовность их выполнять. Вот реальные истории моих подписчиков, людей немолодых, у которых были проблемы, с которыми многие опускают руки. Но эти примеры того, что ни у кого не бывает идеальных условий. Но когда вы проходите свой путь, преодолевая трудности, тогда вы достигаете своих целей в виде здоровья и хорошего самочувствия. Валерий, я вас обожаю. Вы свет и супермотиватор для людей, которые не согласны стареть и заниматься спортом. Я несколько лет делаю 100 приседаний в день после того, как посмотрела ваше видео о пользе приседаний. И у меня с коленями нет никаких проблем. Вообще никаких абсолютно. А вообще-то мне врачи категорически запретили приседать когда-то. Колени болели сильно. По лестнице ходила с трудом. У меня была лыжная травма, перелом мыщелка с надрывом крестообразной связки. Врачи говорили, никаких нагрузок. А я пробежал полный марафон через 8 лет после травмы. И все прекрасно, никаких болей в колене. Тоже врачи лечили мое колено. Лечили, запрещали заниматься. Через полгода забил на лечение, встал под штангу, и через пару месяцев все вылечилось само. Я восхищаюсь вашим телом и силой воли. Валерий, я пошел на турники благодаря вам. В начале ноль, на седьмой день уже 7 раз подтягиваюсь. И мне это нравится. Вы не зря живете, о светлый и сильный человек. Вы меня вдохновили вспомнить, кто я такой. Благодарю вас. Продолжайте мотивировать мужчин. Уважаемый Валерий, я в 59 лет возобновил занятия со штангой. Начал с американки весом до 42 кг. После нескольких занятий на приседании с весом 42 кг колени очень болели. Скорее всего, как вы говорите, проблема была со связками и сухожилиями. Потом как-то резко все прошло. Начал добавлять нагрузку, приседал 140 на 3 по несколько подходов. Но после ковидной эпопеи появились неприятные ощущения в тазобедренном суставе. Скорее всего, тоже связки. Сейчас ограничиваюсь в приседаниях и тягах весами примерно в полтора собственного. Это в районе 130 кг. Вместе с тем определенная осторожность тут не помешает, потому что иногда мы увлекаемся в стремлении побить какой-то рекорд и можем себе навредить. Поэтому важно подходить к тренировкам грамотно. Ответ прост. Следуйте правилу 4П. Посильность. Начинайте с того, что вам под силу. Постепенность. Увеличивайте нагрузку постепенно. Последовательность. Тренируйтесь регулярно. Постоянство. Делайте это привычкой на всю жизнь. Эти принципы применимы не только к физической активности, но и к питанию, изменению образа жизни и формированию новых привычек. Каждый способен развить себя, если двигаться постепенно с разумом и терпением. Давайте начнем со снов и рассмотрим, как правильно подойти к кардионагрузкам. Этот важный этап поможет не только укрепить сердце и сосуды, но и подготовить ваше тело к новым свершениям. Как оценить свою форму? Перед началом тренировок важно оценить свою физическую форму, чтобы подобрать оптимальную нагрузку и избежать травм. Вот несколько простых тестов на проверку вашей выносливости. 1. Испанский тест на лестнице. Поднимайтесь по лестнице в комфортном темпе, пока не почувствуете одышку. Оцените результат. До второго этажа вам необходимо больше двигаться. Начните с прогулок. До третьего этажа у вас хорошая форма. Продолжайте. Исследования показали, что неспособность подняться на третий этаж без остановки связана с увеличением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 3 раза. 2. Тест Амосова. Поднимитесь на 4-й этаж и измерьте пульс. Менее 100 ударов в минуту – отлично. 100-120 ударов – хорошо. Более 140 ударов – пора начинать тренировки. Измерьте пульс в покое. У мужчин он должен быть ниже 65 ударов в минуту, у женщин – ниже 70. Тест для оценки мобильности суставов «Сесть и встать». Этот тест оценивает гибкость, равновесие и общую физическую форму. Описание выполнения. 1. Встаньте босиком на ровную поверхность. 2. Скрестите ноги и медленно опуститесь в положение, сидя на полу, не используя рук или других частей тела для поддержки. 3. Из положения сидя попытайтесь встать, также не прибегая к помощи рук, коленей или других опор. Оценка результатов. Начальный балл 10 очков. За каждое использование руки, колена или потерю равновесия вычитается по 1 баллу. Итоговый результат. 8-10 баллов – отличная физическая форма, 6-7,5 балла – хорошая форма, но есть над чем работать, 3,5-5,5 балла – средний уровень, рекомендуется повысить физическую активность, 0-3 балла – низкий уровень, необходимо обратить внимание на здоровье и физическую подготовку. Исследования показывают, что низкие результаты в этом тесте могут быть связаны с повышенным риском смертности в ближайшие годы. Силовые тесты. Прыжок в длину с места. Этот тест оценивает взрывную силу нижней части тела. Описание выполнения. 1. Встаньте на ровной поверхности, ноги на ширине плеч. 2. Согните колени, отведите руки назад. 3. Сильным толчком прыгните вперед, помогая себе махом рук. 4. Измерьте расстояние от стартовой линии до пяток в месте приземления. Оценка результатов. Сравните полученное расстояние с нормативами для вашего возраста и пола. Прыжок в длину с места является простым и эффективным способом оценки взрывной силы и координации. Подтягивание на перекладине. Тест измеряет силу верхней части тела и выносливость мышцы сгибателя локтя. Описание выполнения. 1. Возьмитесь за перекладину прямым хватом, руки на ширине плеч. 2. Подтянитесь, пока подбородок не окажется выше перекладины. 3. Опуститесь в исходное положение с полностью выпрямленными руками. 4. Выполните максимальное количество повторений без пауз. Оценка результатов. Мужчины. Менее 5 повторений, ниже среднего. 5-10 повторений, средний уровень. Более 10 повторений, высокий уровень. Женщины. Менее 1 повторения, ниже среднего. 1-3 повторения, средний уровень. Более 3 повторений, высокий уровень. Подтягивания являются отличным показателем силы верхней части тела и общей физической подготовки. Регулярное выполнение этих тестов поможет отслеживать прогресс и корректировать тренировочную программу для достижения оптимальных результатов. Отжимания. Этот тест оценивает силу и выносливость мышц верхней части тела, включая грудные мышцы, трицепсы и плечи. Описание выполнения. 1. Примите положение упора лежа на ровной поверхности. Руки расположены чуть шире плеч, спина прямая, ноги вместе. 2. Опуститесь, сгибая руки в локтях до угла 90 градусов или ниже, сохраняя прямую линию от головы до пят. 3. Поднимитесь в исходное положение, полностью выпрямив руки. 4. Выполняйте максимально возможное количество повторений без остановок. Оценка результатов. Мужчины. Менее 10 повторений – низкий уровень. 10-20 повторений – средний уровень. 21-35 повторений – хороший уровень. Более 35 повторений – высокий уровень. Женщины с упором на колени. Менее 5 повторений – низкий уровень. 5-15 повторений – средний уровень. 16-30 повторений – хороший уровень. Более 30 повторений – высокий уровень. Отжимания – это универсальное упражнение, позволяющее оценить не только силу, но и общую физическую выносливость. Этот тест особенно полезен для тех, кто хочет увеличить мышечный тонус верхней части тела. В 2019 году было проведено исследование, в котором приняли участие сотрудники 10 пожарных департаментов штата Индиана. Результаты показали, что мужчины, способные выполнить 40 и более отжиманий подряд, имели на 96% меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто мог сделать не более 10 отжиманий. Участники, выполнявшие от 21 до 30 отжиманий, также продемонстрировали снижение риска на 75%. Эти данные подчеркивают важность регулярных физических упражнений, таких как отжимания, для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Включение отжиманий в вашу тренировочную программу может служить не только средством оценки физической формы, но и эффективным способом снижения риска сердечных заболеваний. Советы. Если вы только начинаете, выполняйте отжимания с упором на колени или от стены. Постепенно увеличивайте количество повторений и переходите к стандартной технике по мере прогресса. Регулярно выполняйте этот тест, чтобы отслеживать свой прогресс и укреплять мышцы верхней части тела. Физическая нагрузка. Правильные дозировки. Какие они? Давайте разберемся, какие дозировки считаются оптимальными, чтобы вы могли поддерживать свое тело в хорошей форме. 1. Аэробные тренировки, кардио. Минимум для здоровья. Частота 3-5 раз в неделю. Продолжительность 30-40 минут за одну сессию. Интенсивность умеренная. Пульс в пределах 60-75% от максимального. Примеры. Ходьба быстрым шагом, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде. Кардио тренирует сердечно-сосудистую систему, укрепляет выносливость и помогает контролировать вес. 2. Суставная гимнастика. Минимум для здоровья. Частота ежедневно или 4-5 раз в неделю. Продолжительность 10-15 минут утром или в начале тренировки. Эти упражнения улучшают подвижность суставов, предотвращают травмы и улучшают кровообращение в суставах. Примеры. Вращение в суставах, плечах, коленях, шее. Упражнения на гибкость пальцев и стоп. 3. Растяжка. Стретчинг. Минимум для здоровья. Частота 2-3 раза в неделю. Продолжительность 15-20 минут. Типы растяжки. Статическая. Удерживание поз. Или динамическая. Мягкие плавные движения. Растяжка помогает улучшить гибкость, снизить напряжение мышц и облегчить восстановление после тренировок. 4. Силовые тренировки с отягощениями или собственным весом. Минимум для здоровья. Частота 2-3 раза в неделю. Продолжительность 30-40 минут. Цели. Проработка основных групп мышц. Ноги, спина, грудь, пресс, плечи, руки. Примеры. Отжимания, приседания, тяга гантелей или тренировки на тренажерах. Силовые упражнения предотвращают саркопению, потерю мышечной массы, укрепляют кости и ускоряют метаболизм. Главное – сбалансированный подход. Эти дозировки достаточны, чтобы поддерживать здоровье и жизненный тонус. Если вы хотите углубиться в спорт, вам понадобится тренер, который подберет нагрузки в зависимости от ваших целей. Но для поддержания здоровья вы можете справиться самостоятельно, соблюдая это универсальное правило. Тренируйтесь разнообразно, с удовольствием и без фанатизма. Как организовать здоровый тренировочный режим? Чтобы ЗОЖ действительно работал и приносил результат, важно не просто знать, что полезно, но и как все это вписать в жизнь. Ключ к успеху – сбалансированная система, в которой есть место и суставной гимнастике, и аэробной нагрузке, и силовым тренировкам. Я рекомендую каждый из этих четырех компонентов включать в свою жизнь примерно трижды в неделю. Они не конкурируют между собой, наоборот, дополняют друг друга, усиливая общий эффект. Важно! Суставную гимнастику можно делать даже каждый день, особенно по утрам, как зарядку. Аэробные тренировки можно чередовать по интенсивности. Один день активнее, другой легче. Силовые лучше не ставить подряд. Дайте мышцам хотя бы сутки на восстановление. Микротренировки. Для тех, у кого нет времени, но есть желание. Иногда кажется, что тренироваться некогда, но телу не нужен час, ему нужна регулярность. Даже 2-3 минуты активного движения могут дать импульс к переменам и будут поддерживать тонус в течение дня. Ниже примеры микротренировок, которые можно проводить дома, в офисе или на прогулке. Утро. Сразу после пробуждения или во время сборов. 30 приседаний плюс 30 секунд планки. 1 минута прыжков на месте или бега с высоко поднятыми коленами. Кошка-корова, плюс круги тазом, плюс наклоны, мягкий разогрев для позвоночника. В офисе или на работе. Приседания у рабочего стола, 2 подхода по 20 раз. Отжимания от стены или стола, 2 подхода по 15 раз. Махи ногами вперед-назад, в устойчивом положении, по 10-15 на каждую. Подъемы на носки стоя, 30 раз. Пока готовится ужин. Планка 1 минута. Приседание с кухонным таймером. 1 подход равно 1 песня. Подъемы колен с груди стоя плюс вращение руками. 2 минуты. Перед сном. Глубокие приседания плюс дыхание. 1 минута. Растяжка на полу. Наклоны, скрутки, бабочка. 2-3 минуты. Медленная планка на локтях. 30 секунд, 2 подхода. Совет. Выберите 1 тип микротренировки на день и выполняйте упражнения в любую свободную минуту. Можно поставить напоминание в телефоне или привязать к уже существующей привычке, например, чистке зубов, перерыву на кофе, просмотру сериала. Главное, движение должно стать частью жизни. Практический совет. С чего начать? Если вы новичок, начните с простого плана. Понедельник. Прогулка. 30 минут. Плюс суставная гимнастика. Среда. Упражнение с весом тела. Приседание. Планка. Плюс растяжка. Пятница. Плавание или танцы. 30 минут. Плюс легкая динамическая гимнастика. По мере того, как вы будете адаптироваться к нагрузкам, увеличивайте их продолжительность и интенсивность. Почему физическая активность необходима? Физическая активность – это не просто способ тратить калории, это мощный инструмент для укрепления здоровья, улучшения качества жизни и достижения долгосрочного благополучия. Регулярные тренировки влияют на каждую систему нашего организма, делая нас сильнее, выносливее и моложе. Но давайте разберемся, почему именно физическая активность так важна. Научное открытие. Миокены и их роль в здоровье. В начале 2000-х ученые обнаружили миокены – сигнальные белковые молекулы, которые выделяются мышцами во время физических нагрузок. Оказалось, что мышцы выполняют не только двигательную функцию, но и эндокринную. Миокены играют важную роль – снижают воспаление, они компенсируют вредное воздействие веществ, выделяемых жировыми клетками, укрепляют иммунитет, повышают настроение. Именно миокены создают тот энергетический коктейль, который мы чувствуем после тренировки. Регулярная физическая активность превращает мышцы в орган здоровья, который помогает организму восстанавливаться и улучшать обмен веществ. Оксид азота. Магия кровообращения. Во время тренировок в организме вырабатывается оксид азота, который расширяет сосуды, улучшает кровообращение, снижает кровяное давление, повышает эффективность доставки кислорода к тканям. Этот процесс делает нас выносливее и закладывает основу для долгосрочного здоровья. Аэробные упражнения и здоровье мозга. Кардионагрузки, такие как бег или плавание, стимулируют выработку нейротрофического фактора мозга. Это вещество способствует росту нейронов и улучшению когнитивных функций, улучшает память и повышает настроение, регулирует аппетит и энергетический обмен, предотвращая переедание. Каждая аэробная тренировка становится не только шагом к стройности, но и инвестицией в здоровье мозга. Митохондрии – ваши энергетические станции. Митохондрии – это электростанции наших клеток, отвечающие за выработку энергии. Регулярные тренировки увеличивают количество митохондрий в клетках, улучшают их работу, что помогает организму эффективнее использовать энергию, замедляют возрастное снижение функций митохондрий, поддерживая здоровье и молодость. Кардиотренировки. Часто решив похудеть, человек первым делом выходит на пробежку. Но этот шаг, хотя и распространенный, далеко не всегда оказывается эффективным или безопасным. Особенно если у вас есть лишние 20-30 килограмм, а последний раз вы надевали кроссовки для бега в школе на уроке физкультуры. Скорее всего, через несколько минут бега появится одышка, дискомфорт, а то и боль. После пары неудачных попыток человек может решить «это не мое» и сдаться. Добавьте к этому мнение некоторых экспертов, что физическая активность малоэффективна для похудения. Да, правда в этом есть. Пробежка в течение 10 минут не компенсирует калорийность плитки шоколада. Но что касается бега, вы просто выбрали неправильный темп. А кому-то и вовсе стоит начать с ходьбы. Важно следовать принципу постепенности и посильности. Резкие нагрузки могут привести к травмам или утрате мотивации. Начните с простых шагов. Оденьтесь как на беговую тренировку и выходите на пешую прогулку. Постарайтесь выполнить тест пешехода. Помнится, в школе в задачках по математике все пешеходы ходили часами со скоростью 6 км в час. Вот и попробуйте начать с того, что пройдите этот тест. Если чувствуете, что это трудно, подготовьтесь к этому постепенно. Первый шаг. Начните с ходьбы. Ходьба – это идеальная отправная точка для тех, кто хочет включить кардионагрузки в свою жизнь. Она доступна каждому, не требует специальной подготовки или оборудования, и при этом бережно укрепляет сердце, сосуды и мышцы. Не забывайте, что наше принципиальное отличие от высших обезьян – это прямохождение. Когда наши предки научились стоять вертикально и уверенно ходить на двух ногах, тогда и мозг начал резко расти, что в конце сделало человека человеком. Цель – научиться ходить по часу через день, а потом каждый день. Ваше первое достижение – регулярная ходьба по 60 минут через день. Это как посадить дерево. Сначала вы заботитесь о его корнях, укрепляете основу. Постепенно привычка укореняется, и ходьба становится естественной частью вашей жизни. Когда вы чувствуете, что можете ходить каждый день по часу и больше, то можно попробовать начать и бегать. Ну а для кого-то это в самом начале не проблема. Тут все зависит от возраста и уровня тренированности. Рекомендации. 1. Темп ходьбы. Начните с комфортного темпа, который не вызывает усталости. С каждым разом увеличивайте скорость, пока не достигнете 6 км в час. Представьте, что вы ускоряете шаг, будто опаздываете на встречу, но без чувства спешки. Имейте в виду, что от скорости, с какой вы ходите, зависит то, как долго вы проживете. По этому поводу есть научные исследования. 70-летние люди, ходящие со скоростью не менее 5,4 км в час, имеют почти 100% вероятность дожить до 80 лет. 2. Как подобрать маршрут? Идеальный маршрут – это дорожка в парке, лесная тропа или набережная. Мягкий грунт бережет ваши суставы, а окружающая природа наполняет энергией. Избегайте асфальта, если есть возможность. Представьте, что каждая прогулка – это небольшое путешествие, где вы открываете новые места. 3. Техника ходьбы и дыхание. Идите уверенно, но не сутультесь. Держите осанку. Руки свободно движутся в такт шагам. Ступни перекатываются с пятки на носок. Дышите ритмично. 2 шага на вдох, 2 на выдох. такой ритм, как мелодия, под которую двигается ваше тело. 4. Не гонитесь за марафоном сразу. Я давно пропагандирую бег, но считаю, что марафон с дивана, хотя и очень мотивирующая цель, но вовсе не обязательно всем стремиться пробежать его. Для преодоления расстояния 42 км за 6 часов нужно бежать со скоростью 7,5 км в час, без перерыва почти 6 часов. Это вполне реально для здорового человека, но чтобы с нуля прийти к этому без разочарования и травм, необходимо долго и планомерно адаптировать свое тело к этой нагрузке. Для этого потребуется регулярно проводить соответствующие тренировки, давая организму возможность восстанавливаться и вырабатывать необходимые адаптации. Большинству людей для этого потребует полгода, а то и целый год подготовки. Если же мы говорим о дозе кардионагрузки, достаточной для здоровья, то нам нужно просто регулярно ходить со скоростью 6 км в час по полчаса-часу в день. Главное приучить себя к регулярным выходам на тренировку, а если понравится, пойдут и марафоны, и личные победы. Выбор альтернатив. Кардионагрузки на тренажерах. 1. Какие тренажеры подойдут? Беговая дорожка – это универсальный тренажер, позволяющий имитировать бег или ходьбу на улице. Однако следует помнить, что для людей с проблемами суставов или избыточным весом беговые нагрузки могут быть менее предпочтительными. Скорее всего, для таких людей начать бегать можно после длительной и постепенной адаптации тела к беговой нагрузке. Существуют тренажеры от простых компактных моделей до более сложных с экранами и функциями мониторинга. Рекомендуется выбирать тренажер с возможностью регулировки угла наклона. При выборе стоит учитывать уровень физической подготовки, доступное пространство и бюджет. Но желательно, чтобы была возможность менять угол платформы и включать подъем в гору в тренировочный процесс. Велотренажер. Некоторые врачи рекомендуют велотренажеры как альтернативу беговым нагрузкам, особенно для людей с проблемами коленей или лишним весом. Велотренажеры не дают ударной нагрузки на суставы, что делает их безопасным выбором для большинства пользователей. Они бывают разных типов – от бюджетных моделей без сложной электроники до дорогих с высококачественными экранами и функционалом. При выборе велотренажера стоит учитывать, чтобы он имел возможность регулировки нагрузки и высоты сидения. Эллипсоид. Этот тренажер представляет собой сочетание беговой дорожки и велотренажера, позволяет тренироваться без резких ударов в области суставов. Он задействует как верхнюю, так и нижнюю части тела, что делает занятия более эффективными для повышения выносливости. Эллипсоиды также могут иметь разные уровни сложности и функционала, от простых моделей до продвинутых устройств с экранами. 2. Преимущества домашних занятий. Безопасность. Упражнения дома позволяют избежать рисков, связанных с неблагоприятными внешними условиями. Удобство. Возможность тренироваться в любое время, не тратя время на дорогу в фитнес-клуб, делает тренировки более доступными. Возможность тренироваться в любое время. Гибкость графика способствует регулярности занятий. 3. Как построить занятия? Определите частоту тренировок, например, 3-5 раз в неделю. Установите время тренировки, обычно от 20 до 60 минут. Включите в занятие разогрев, основную часть и заминку. Введите дневник тренировок для отслеживания прогресса и корректировки программы.